Глава 59. Кейна. Как только за Адамом закрывается дверь, спешу к рыдающей Савьерре. Слов подобрать толком не получается, поэтому просто сажусь рядом. «Я ведь от него беременна», — произносит спустя пару минут. «Как? Вот это новости». «Да, вот так», — вытирает слезы рукавом рубашки. «Беременна от серийного маньяка! Только со мной могло такое произойти». «И какой срок?» «Совсем ранний. Настолько ранний, что ни один тест еще не покажет. Но я знаю, что зачатие уже произошло». «Вот ведь». «Угу. И что мне теперь делать?» «Сложный вопрос, Риш. Очень сложный. В тот день, когда между нами все случилось, я могла выпить отвар, чтобы предотвратить беременность, но не стала. Не смогла. Моя же сила меня остановила. Тогда я решила, что это знак, что наконец-то моя жизнь наполнится истинным смыслом. А что в итоге? Быть матерью-одиночкой потенциального убийцы». «Но почему сразу так?» «Потому что, Кейна, потому что у Аарона болезнь, психическое расстройство. Такое, увы, передается по наследству. И это будет не жизнь, не счастливое материнство. Это будет каждодневный ужас. Растить свое дитя и понимать, что он может быть таким же, как отец. Тогда ответ на твой вопрос очевиден». Как ни печально это признавать, но в данном случае я с Ришей согласна. «Очевиден». Забирается на диван с ногами, прижимает к себе пушистую подушку. «Как же я низко пала!» «Вот только не говори ерунды. Меня всегда тянуло на лихие поступки. Нравилось щекотать себе нервы. И всегда тянуло к плохим парням. А их, в свою очередь, тянуло ко мне». «А ты вот прямо на 100% уверена в виновности Геделя?» «Честно говоря, меня тоже смущает эта история. Не вяжется с тем, что видела во снах я. И лес этот, признание. Я с самого начала отметила в Ароне нечто настораживающее. Он склонен впадать в зависимость. Подсознательно жаждет власти над собой. Последний с ним разговор и вовсе напугал. В его словах, во взгляде было столько безумия, какой-то больной решимости. Потом мы оба пережили эмоциональное потрясение, в хорошем смысле слова. Но все же, видимо, это и подстегнуло его второе «я». Ту его часть сознания, которая против жестокости. «Мне жаль, Риш». «Стоит ли говорить, как мне жаль? Зато теперь я точно знаю, что буду делать». «И?» «Уеду. Далеко уеду. Заберусь в самую дикую глушь и буду каждый день просить прощения у Мараны за отправленную к ней невинную душу». «Ох, Риша!» У самой не получается сдержать слез. «Иди сюда». Обнимаю это хрупкое создание, которое льнет ко мне, как к родной. «Спасибо». И мы замолкаем. Говорить уже не о чем, все и так ясно. Принять произошедшее ей будет сложно, но придется. «Ладно», — вдруг поднимается спустя некоторое время. «Мне пора». «Куда это?» — подрываюсь следом. «Домой, медлить нельзя». «Подожди, подожди, сейчас тебе нельзя уходить». «Я должна». «Не должна». С трудом, но мне удается уговорить Савьерре остаться у нас. По крайней мере, до тех пор, пока Адам не позвонит и не доложится. И это-то оказывается труднее всего. Как бы Риша ни упиралась, как бы ни ратовала за свою независимость, но чувства к некроманту у нее есть. Причем сильные. Я, конечно, пытаюсь ее как-то отвлечь. Дети тоже все время пристают то с вопросами, то просят помочь с живоглотами. Однако видно, Рише сейчас больше всего на свете хотелось бы спрятаться ото всех. Но она держится. А к обеду, наконец-то, звонит Адам. «Привет», — отвечаю шепотом. «Где ты?» «Привет. В доме Геделя. И мы нашли, что искали». «А где сам некромант?» «Его пока нет. Я решил дождаться его здесь, чтобы не устраивать шумиху. Как только Аарон появится, сброшу СМС. Риша, надеюсь, у нас?» «Да, она здесь». «Как себя чувствует?» Несложно догадаться, как. Крепится, но сам понимаешь. Да, понимаю. И только отключаю телефон, как ощущаю удар по темени. Блин! Обнаруживаю себя под потолком. Что еще за бесовщина? Кейна, ты здесь? В мастерскую заглядывает Риша и аж дергается. Ого! Ты как там оказалась? Смотрит на меня растерянным взглядом. Чтоб я знала! Черт, как мне теперь опуститься-то? Я же говорила, что придет время покупать транспортное средство. Ты настоящая ведьма, Кейна! И сила твоя пробудилась! Да, супер просто. Но я тут как бы в воздухе болтаюсь. Пока не чувствуешь свою магию в полной мере, пользуйся стандартными заклинаниями. Например, Эфар Диаман. А я точно не грохнусь? Не должна. Угу, ладно. Эфар Диаман. Произношу кое-как, и надо же. Медленно опускаюсь на пол. С сегодняшнего дня ты так и будешь, нет-нет, да оказываться под потолком, даже ночью. Но со временем эта спонтанная левитация сойдет на нет. Как все сложно, однако. Мой тебе совет. Читай книги своей матери. Она ведь тебе оставила гримуары? Да, оставила. Ну вот, изучай, вникай, запоминай. И свои начинай писать, чтобы было что дочери оставить. Вдруг закусывает губу. Слушай, а Адам еще не звонил? Звонил, вот только что. Растираю больное темя. Они у Геделя дома. Нашли тайник. А Арона тоже нашли? Пока нет, но они будут его ждать. И если что, Адам сразу напишет или позвонит. То чувство, когда вроде бы сделала хорошее дело, а по факту предала. Ты поступила по совести. Если убийца и правда он, то, считай, спасла много жизней. Спасла всех нас. Если и ты, и Адам все еще сомневаетесь. Почему? Просто в моих снах все было совсем иначе. Я чувствовала его искренний интерес к себе. И тот заброшенный дом. Но кто знает, может быть, Гедель действительно все разыграл так, что каждый почувствовал себя главной фигурой.